Акт второй. Главная роль. Эпиграф. Я вижу, как вы не просто сворачиваете воздушные шарики в пивных. Вы будете сворачивать шарики в колледжах и университетах. Вуди Аллен. Бродвей Дэнни Роуз. Примечание. Американский фильм 1984 года. Конец примечания. Король мира. Первым, что увидел Стивен, когда разлепил глаза в понедельник утром, было мужское лицо на подушке рядом. Классически красивое, чуть похожее на Джоша Харпера, с прямым носом и сильным подбородком, обрамленное короткими волосами в стиле принц эпохи Возрождения, оно равнодушно взирало на Стивена одним невидящим глазом, закрепленное вертикально на мраморном пьедестале с гравировкой «Лучший актер 2000». Стивен взвизгнул и отпрянул к стене, как можно дальше от этого, таща за собой одеяло. Лицо секунду качалось, потом упала навзничь, ударившись об пол с глухим стуком, будто отрубленная голова. Стивен лежал, застыв секунду или две, пока не понял, где он и что увидел, затем подполз к краю кровати и посмотрел вниз, надеясь, молясь, чтобы все это оказалось игрой воображения. Но нет. Вот оно. Рядом со стаканом и лужей воды героическое бронзовое лицо, точь-в-точь, как у Джоша, смотрит на него снизу вверх. Уголки рта изгибаются в почти неуловимой усмешке. Воспоминания всплывали в нем, как пузыри болотного газа. О долгой, полной галлюцинации поездке на такси домой, о нахождении приза в собственном пальто, где он спрятал его от норы. Он случайно стащил награду. Нужно от нее избавиться. Стивен прикинул, не запихнуть ли ее в мусорный мешок и не выкинуть ли в Темзу. Но трудно выкинуть что-либо в Темзу так, чтобы тебя кто-нибудь не увидел. А если этот кто-нибудь вызовет полицию? Или случайная безумная волна вынесет штуковину на берег и на ней проверят отпечатки пальцев? Тюрьма. Стивену потребовалось совсем немного, чтобы убедить себя. Ему грозит тюрьма. Он представил себя в тюремной робе. Долгие годы в заключении, душераздирающий визит бывшей жены, попадание в порочный мир героина, смерть от ножа в общем душе. Конечно же, это просто паранойя. Никто не отправляется в тюрьму за то, что украл приз «Лучший актер». Нужно просто пока хранить его у себя, затем выбрать момент, когда шумиха уляжется, протащить эту штуку в театр и оставить у служебного входа. Возможно, с анонимным извинением. Его набрать из букв, вырезанных из старых газет. Стивен решил завернуть голову в одеяло и запихать поглубже в шкаф. Рядом с подарочным диском «Белка Сэмми поет любимые детские песенки». С внезапным приступом стыда он понял, что опаздывает к дочери. Быстро натянув пальто, он сунул руки в карманы, проверяя ключи, но тут же взвизгнул и вытащил их обратно. В карманах было тепло и влажно, и, похоже, лежало что-то мягкое. Ощущение такое, будто запускаешь руку в кишки. Но Стивен сделал глубокий вдох, снова полез в карман и вытащил оттуда сырую, распадающуюся на части салфетку винного цвета, полную раздавленных в кашу канапе, миниатюрных кишей, липких от горчицы и меда коктейльных сосисок, чего-то странного, некогда называвшегося «дьявол на коне», теперь лишенного коня. Фуршет. Он случайно стащил закуски. Видел ли кто-нибудь, как он их крал? Нора. Награда. Еда. Что еще он мог стащить? Деньги? Он снова сунул руку в карман и нащупал что-то, сделанное из пластика. Твердого, но будто бы прогибающегося под нажимом. Стивен медленно вытащил руку. Шестидюймовая гнущаяся фигурка Хана Соло в костюме из фильма «Империя наносит ответный удар», обмазанная чем-то похожим на ореховый соус. Награда, еда, статуэтка из «Звездных войн». Впервые он понял всю глубину фразы, аж пальцы ног подгибаются, чувствуя, как они впиваются в поношенные кроссовки. Стивен потряс головой и пошире открыл глаза. «Я должен выбросить прошлую ночь из головы. Я не должен подводить Софи. Я должен собраться и сконцентрироваться. Я должен вести себя с Софи наилучшим образом. Моя цель и задача – показать Софи и Алисон, что я хороший, ответственный, любящий, успешный отец». Как можно быстрее Стивен запихнул украденную еду в мусорное ведро, вымыл руки, поплескал водой в лицо, побрился, все время ощущая, как помятый и воспаленный мозг перекатывается в голове, словно апельсин в обувной коробке. Стивен переоделся во что-то чистое и симпатичное, выглаженную рубашку, приличные штаны, подходящий пиджак и туфли, проглотил две таблетки аспирина, пополоскал горло TCP, чтобы отпугнуть ангину, снова надел пальто и вышел на улицу. Как он надеялся, новым человеком. В какой-то степени.